Глава вторая. Смерть. Всякая фантазия лишь утверждает реальность. «Ты что, ужинать не будешь?» Отец заглядывает в комнату. На берегу познакомились с Мариной, вроде аспиранткой МИФИ, и пригласили ее в гости. Теперь вся компания оживленная заседает у нас с отцом на террасе с вином и мидиями. «Лика, ну что ты? Мидии таких классных насобирала, я все приготовил». «Нормально себя чувствуешь?» Сегодня у отца компанейский дух явно перехлестывает через край. «Мужчины, они такие мужчины, даже если лучшие из них ваши отцы». «Нормально, па. Просто сегодня немного переусердствовал, устала. Тело как по швам разъезжается. Я вам всю эйфорию перебью своей кислой миной, и ты будешь расстраиваться». Хотела сказать «злиться», но если хочешь от кого-то избавиться, стили мягко. Я почитаю немного и баиньки, ладно? А мидии ты мне отложи на завтрак. Утром с удовольствием поем. Только обязательно отложи, а то знаю я вас. Ушел. Тьфу-тьфу-тьфу. Индульгенция выписана. Никто не обижен. Теперь они будут всю ночь распушать хвосты, учитывая присутствие новой пары юных девичьих глаз и свободных ушей. А мне надо разобраться вот с этим. Но так же, как когда-то из ничего появилось что-то, так, открыв глаза, ты обнаруживаешь маску, наполовину заполненную водой, сдавленные без воздуха легкие, голубоватый металлический шар размером с апельсин под рукой и полное отсутствие панического ужаса, как его и не бывало. Память подсказывает, что еще мгновение назад все было иначе. Но мозг моментально включает аналитическую функцию. Удивляться будешь потом, а сейчас надо выбираться. Назад нельзя, никак. Капкан остроугольных сводов вызывает дикую боль при попытке двинуться. Не рвать же себя на куски. Еще сознание, не дай бог, потеряешь. А что же это тогда было? Ладно, сейчас неважно. Нельзя назад, значит, вперед. Но там же тупик. Откуда ты знаешь? Вперед, значит, вперед. Трубку и шар пока бросить. Потом, если что. И маску беречь. Еще одно неловкое движение. И так ни черта не видно в этой муте. Вперед легче. Вот ладонь упирается в стену. Неужели тупик, а наверх? Да, есть карман. И дальше, дальше. Не может быть. Или показалось? Да нет. Вроде блик. Будто откуда-то сверху, сквозь муть песка и водорослей. Расщелина витиевата, как по лекалу, ныряет куда-то наискосок вверх, потом вправо еще... Точно, свет. Маска все-таки цепляется за выступ и почти полностью заполняется водой. Но уже не важно, все. Еще пара движений, и вот в открывшемся проеме бирюзовый пласт воды. Муть рассеивается. Господи, дай немного сил. Грудную клетку сводит уже почти до конвульсий. Потерять сознание здесь было бы так глупо. Ласты синхронно взрезают глубину слой за слоем, да с такой мощью, с такой жаждой жизни, что вмиг доносят до солнца волн и воздуха. Ты почти по пояс вылетаешь из воды. Вдох, похожий на рык динозавра, оглушает собственные барабанные перепонки. Ты еще успеваешь краем глаза заметить какое-то движение слева, делаешь несколько грибков по направлению к выступающей из воды вершине подводной скалы, втягиваешь на нее измотанное тело, распластываешься, и сознание выключается. Но не так, как там. Просто. Как будто дело сделано, и больше нет необходимости что-либо контролировать. Так и было. Сознание вернулось, когда кто-то тряс меня за плечи. Оказывается, вылетев из воды, как ихтиозавр, в пене и с нечеловеческим рыком я чуть не до безумия напугала какую-то женщину. Есть такие любительницы — покайфовать на матрасе вдали от берега мужей, детей и всего прочего с книгой. Бывают же совпадения. Надеюсь, она не «Челюсти» Питера Бенчли читала, а то, знаете ли, после такого всю оставшуюся жизнь сердечко пошаливать будет. От тетки той с матрасом отболталась. До берега доплыла. Серега с Мишкой барышней какой-то тент помогают ставить. Той самой Марине, аспирантке МИФИ. Тоже мне кляча. Места, что ли, мало, как не под боком у трех симпатичных мужчин. Отец на рынок пошел. Вино у них заканчивается. Кто бы сомневался. Ладно. Нашла кусок проволоки у чьей-то старой жаровни и обратно. Трубку-то надо забрать. И нож. Ну и шар этот странный. Откуда он там взялся? Вернулась. Отца еще нет. Кляча уже под нашей простыней воркует. Перебросилась с ними парой фраз из серии «Как дела?» Да потому что... Взяла полотенце и устроилась чуть в стороне за камнями. Находку рассмотреть. Шар как шар. Металлический, слегка шершавый. Размером с апельсин и по весу такой же. Может, чуть легче. Ни швов, ничего. Протерла насухо. Нет, есть маленькое отверстие. Аккуратное. Миллиметр, может, два. Соломинкой потыкала, туда не идет. Ну и ладно. Пусть полежит пока. Не хотелось думать о том, что случилось. Но из всего, что происходило за последние несколько дней, это было самое-самое. Так что мысли автоматически возвращались к пережитому. Страха нет. Но его и там, на дне, уже не было. Какое-то смутное воспоминание об ужасе, безумной панике. Но как не со мной? Одно только странно. Шар. Вроде бы я его там не видела, хотя... Разве теперь скажешь наверняка? И это отключка. Понятно. В смысле то, что она случилась. А вот включение обратно, да еще явно в измененном состоянии сознания, почему? С другой стороны, чего только в жизни не бывает. Отец вон рассказывал, их приятель институтский, жизнерадостный парень, балагур, душа компании, вдруг бах, рак. Да еще такой, что и не выкарабкаться уже. Обследовали низкодифференцированные с метастазами в жизненно важные органы. Шепнули на ушко, мол, парень, извини, месяца три, может, четыре от силы. Он побродил с недельку и пропал совсем. Ни ответа, ни привета. Все в непонятках, родня в панике, искали, не нашли, но доктора-то сказали 3 месяца. Так что годик прошел и успокоились. А еще 4 спустя письмо приходит, вежливое такое, спокойное. Но смысл прямой, жесткий. Типа, маята ваша жизнь, бардак и суета-сует. А болячки все ваши в головах. Ну и дай вам бог здоровья, разумеется. Живой. Ни рака, ни соплей даже. То ли егерем где-то, то ли на сплаве. Так что жива и слава богу, повезло. И урок хороший на будущее. В азарт не впадать и 1000 раз проверять, прежде чем лезть. Природа-мать та еще штучка. Накуролесит, замаскирует, а ты потом выбирайся из ее ловушек. А если бы там в расщелине в самом деле тупик? Это теперь не страшно. Подумаешь, еще одна отключка. Правда, уже без включения, но... Все равно не страшно. Шар вот только этот. Вещь заметная, слишком правильная форма. В природе не бывает настолько правильных форм. Если он там был, как я могла его не увидеть? Что же ты такое? Снова взяла в руки и поднесла ближе к глазам. Конечно, человек вершины эволюции. Что от него еще ждать? Если в отверстие не получается что-нибудь засунуть... Значит, в него нужно заглянуть. Логично. За 1000 лет истории люди больше ничего не научились делать с отверстиями. Как только шар оказался у глаз, внутри его что-то стрекотнуло, и он разлетелся на 2 половинки. Я аж отпрянула, тут же покрывшись холодком мурашек. На полотенце валялись 2 полые полусферы. Шар поменьше и что-то похожее на свиток. Ага, матрешка. Шар поменьше был точно такой же, и с таким же отверстием. Ну уж нет, не так сразу. А вот сверток, просто бумажный сверток, весь исписанный. Или не бумажный, пластик, что ли, непонятно. Разворачивая там... Ну, здравствуй. Отец пошел по берегу меня искать, еле успела сунуть все под полотенце. Всех разрывали грандиозные планы, так что... Пришлось прервать чтение и набраться терпения до вечера. Да что же это такое все, черт возьми? Что-то я не припомню, чтобы сама себе письма писала, в железные шары упаковывала и под руку подбрасывала. Да еще в столь мягко говоря, критических обстоятельствах. Твой дух не совладал. Никто бы не совладал. Очередная глупая случайная смерть. Мало ли таких каждую минуту на планете. При чем тут смерть? Я что, умерла там? Нет, нет, раньше. А, вот. Ты должна была умереть там. То есть не должна была раньше, но после ряда событий. В общем, ты могла там умереть. Но смерть? Сейчас ты не поймешь. Наберись терпения, я потом все разъясню. Если ты, конечно, решишься. Шар просто забрал там у тебя это время. И сейчас оно хранится внутри маленького шара вместе с последующими объяснениями. Но понять и принять их ты сможешь, только вернув себе хранящееся внутри шара время. Прости, больше я пока ничего объяснить не могу. Датчик настроен на сетчатку твоего глаза. Это был самый простой способ избежать случайности. Это не опасно, но навсегда изменит твою жизнь. Впрочем, она и так уже давно изменилась. Вспомни хотя бы птиц. На террасе раздается дружный гогот. Солирует аспирантка Мифи. Ничего не понимаю. Вспомни хотя бы птиц. Очень мудро. Я бы вспомнила, если бы помнила. Ладно, это позже. Поразмыслим логически. Первое. Шар там забрал и это время. Какое время? Все мое время было при мне, кроме отключки. Но это же секунда, другая, вкл-выкл. Какое там время? Физику-то никто не отменял. Находясь я там без сознания больше, и ничто на свете бы меня бы уже обратно не включило. Второе. Все, что я прочитала, могла написать только я. Это настолько очевидно, что нечего рассуждать. Может, конечно, не так красиво, но никто на свете, кроме меня, не мог знать, что я думаю и чувствую. И третье. Я ни черта не смыслю в металлических шарах-матрешках и секретных замках, реагирующих на сетчатку чьего-то глаза. Да я об их существовании только сегодня узнала. Вот такие противоречивые условия задачи. И при них вопрос. Должна ли я решиться открыть очередную матрешку? Ответ? С вероятностью 100% ясно, что другого пути получить разъяснение нет. А если плюнуть на все и забыть, тоже решение? Нет. Так себя разочаровать? Да еще на всю оставшуюся жизнь. Тогда решиться? О, а вот и наша добытчица. Надеюсь, не звон бокалов звонкий поднял вас с ложа, принцесса, а исключительно и только добрая воля присоединиться к компании высокородных особ. Мишка был в ударе. Я бы даже сказала, что в двух шагах от угара. Он явно положил глаз на Марину, и теперь его самого с трудом было видно из-за распушенного в брачном танце павлиньего хвоста. «Исключительно и только добрая воля», — сразу смилостивилась я. «Избивать пьяницы стариков — это моветон». «Бокал юного прохладного вина с южного склона вашего виноградника, Патриции, было бы сейчас весьма кстати моему разгоряченному дневным солнцем и утомленному духотой ночи телу». Видимо, выражение «разгоряченное тело» вызвало несколько неадекватную реакцию у пьяненького Патриция. Со вздохом, похожим на стон, он уронил голову на пышный бюст мифички и глупо захихикал. «Все в порядке?» — отец проявил дежурную озабоченность. «Да, просто захотелось немного посидеть с вами. Поешь?» «Нет, разве что попробую, как ты приготовил». «Ммм, вкусно. А теперь поделитесь с дамой бухлом, если не жалко». Я намеренно сменила тон, чтобы вернуть слегка ошарашенную моим внезапным появлением компанию в привычное русло. И тут же, чтобы упредить реплику отца, но обращаясь ко всем, и не делайте, пожалуйста, удивления из ваших лиц. Это смахивает на ханжество. Принцессе все можно, и уж тем более можно то, в чем никто при дворе себя не ограничивает. «Бокал вина, принцессе!» — тут же заорал Мишка, отлипая от бюста явно смущенного юного физика. Отец только хмыкнул. Серега с полным ртом наклонился к Марине и что-то пробурчал ей в ухо. По хищному выражению глаз было понятно, что он еще не потерял надежду лицезреть соперника, валяющимся под столом, чтобы тут же занять его место. «Ладно, физики, лирики и математики, харизматики», — сказала я, отхлебнув немного молодого белого. «Ответьте мне на один, не дающий в ночи покоя вопрос». Я сделала паузу и продолжила. «Есть ли в сегодняшней науке хоть одно достойное обоснование феномену сворачивания времени? Или как там все эти парадоксы, связанные с провалами, называются?» «Ни хрена себе!» — поперхнулся Серега. «Какие вопросы принцессам по ночам спать не дают?» «Слышь, Борь, — так зовут моего отца, — я начинаю подозревать, что воспитание детей — штука небезопасная, ну, в сравнении с процессом их производства, разумеется». Последнее явно было нацелено на Марину, мол, холост, а анамнезом в виде парочки спиногрызов не отягощен, так что шершель афам, как говорится. Но мифичка намек явно не оценила или намеренно пропустила, решив, что пришла пора тоже слегка подраспушить перья, а то как бы ее за дешевку тут не приняли. «Знаете, Лика, — чопорно начала она, — для того, чтобы иметь возможность рассуждать о феноменах, чего бы то ни было, необходимо как минимум свободно оперировать базовыми понятиями рассматриваемого предмета или области знаний». «Ну, пипец!» — провыл в ответ Мишка. Надо заметить, что на момент произнесения данной реплики один глаз у него уже был стеклянный, а второй безумный. «Что касается времени, — продолжила мифичка, никак не реагируя на Мишкин возглас, — то этих понятий немного, и если пара минут будет потрачена на их разъяснение, надеюсь, это никого не приведет в состояние умственно-физиологической патологии, более известной как сон на похмельную голову. Зато юная леди станет обладательницей лучшего снотворного на свете возможностью мыслить теоретически». Она изо всех сил старалась соответствовать избранному тону беседы, и надо отдать должное. Несмотря на компанию хоть и интеллигентных, но весьма подвыпивших мужчин, у нее это неплохо получалось. «Браво!» — прокомментировал Серега с легким оттенком лести. «То есть, если возражений нет, что вы, Марина, не только нет возражений, но есть очень горячее желание, предвижу интересное обсуждение». В тоне отца наравне с извечной долей менторства явно проскакивало шуршание перьев из павлиньего хвоста, тех, что ближе к заднице. «Слушаем, Мариночка, слушаем, а я так просто впитываю». Мишка явно терял лицо, ползая в луже слащавости, чем тут же воспользовался конкурент. «Марина, надеюсь, сегодня мы ограничимся Аристотелем и Ньютоном?» «Как пойдет. В основном это будет зависеть от оппоненции, и в том числе и вашей, Сергей». «Но не собираетесь же вы погрузить нас в пучину математической космогонии Козырева? Так мы чего доброго и до Вейника доберемся. А там, как ни крути, придется Эйнштейна к ответу призывать за все его мракобесие. А о покойниках или хорошо, или ничего». «Сергей, вы торопите события. Мне кажется, я догадываюсь, что вы осведомлены в данном вопросе лучше меня, но все-все умолкаю. Нет мне прощения. И вы правы, Марина. 100 раз правы. Еще раз прошу извинить меня. Я так давно не имел возможности поговорить с умной женщиной, Марина». Вот же ехидно. «Итак». Мифичка отвлеклась от своих кавалеров разной степени скабрезности и повернулась ко мне. «В современном научном мировоззрении известны две принципиально разные концепции времени – реляционная и субстанциональная. Различаются они трактовкой взаимоотношения времени и физической материи. Согласно реляционной концепции, в природе нет никакого времени самого по себе, а время – это всего лишь отношение или система отношений между физическими событиями. Иначе говоря, время есть специфическое проявление свойств физических тел и происходящих с ними изменений. Другая концепция, субстанциональная наоборот, предполагает, что время представляет собой самостоятельное явление природы, как бы особого рода субстанцию, существующую наряду с пространством, веществом и физическими полями. Реляционную концепцию времени обычно связывают с именем, как правильно заметил Сергей, Аристотеля, а также Лейбница и Эйнштейна. Наиболее же яркими выразителями субстациональной концепции времени является Демокрит, Ньютон, и из современных ученых, как опять же позволил себе заметить мой многомудрый коллега Козырев и Вейник. «Мариночка, я же извинился!» Серега по-детски надул губки и захлопал ресницами. «Профдеформация, ну не удержался!» «Вы прощены, Сергей!» Марине явно начинала нравиться случайно подвернувшаяся под руку роль, тем более что удержаться от комментариев в подобной ситуации ученому-теоретику было бы весьма трудно. Так что ваша реакция была весьма кстати, тем, что как нельзя лучше подтвердит мои дальнейшие слова. Она отпила вина, по птичьи вытянув губы, и продолжала. Дело в том, что принятая нами к обсуждению тема для современной науки является камнем преткновения, я бы сказала, острием и даже гранью, когда величайшими теоретиками пройден этап осмысления, и мир ждет практических действий в данной области. «Как поет! Как поет!» Мишкин стеклянный глаз слезился от умиления, а безумный пожирал профиль мифички. «Борис Игнатьевич, так моего отца зовут те, кто еще плохо представляет себе, что из этого всего может получиться. Стукните его по дифирамбам, пожалуйста. Я, конечно, не синий чулок, но и не красный галстук, и уж точно не носовой платок». Сквозь кокетливый тон мифички прорывались нотки явного раздражения. «Эй, животное, пойди на кухню, завари чаю. Не видишь? Нас жажда мучает, познание. Особенно Марину». Отец отреагировал моментально, как будто ждал повода вмешаться. «Мариночка, ну что ж вы не сказали? Вы хотите чаю?» «Очень. С чабрецом». Отец зачем-то подмигнул аспирантке. «С чабрецом?» Мишка на пару секунд замешкался. «А у вас есть?» «У нас нет, но у тебя есть. А Мариночка очень любит чай с чабрецом. Мы как раз вспоминали об этом недавно». «Да?» Мишка икнул. «Два. Ты что, совсем память потерял? Ступай. Тащи свои запасы, коль хочешь даме приятное сделать». «Мариночка!» Тут же расплылся Мишка. «Для вас самый лучший. Им вот никогда. 1500 метров над уровнем. Ущелье, как его там, тьфу. Сам собирал». «Ты идешь или нет?» Рявкнул отец. «Все-все. Ща все будет». Мишка с трудом выковырялся из-за стола и, шатаясь, пошел через сад, что-то бурча себе под нос. Хлопнула калитка. «Все, он не вернется». Отец, улыбаясь, откинулся на стуле и вытянул ноги. «Как это?» Марина явно не поняла подтекста мизансцены. «Да не сможет просто!» Он удовлетворенно усмехнулся. «Ему с 500 метров до своего сарая. Запас алкоголь-дегидрогеназа в организме исчерпан. А мышцы ног одни из самых крупных в теле человека, циркуляция крови резко возрастает, и, думаю, он даже туда не доберется. А с ним ничего не случится? Теплой южной ночью? В поселке, где количество отдыхающих раз в 5 превышает количество аборигенов? Не волнуйтесь, Марин, проспится и всего делов. Слабенький он у нас. А мы и на пляже хорошо посидели, и по дороге. В общем, не в Мишкиной весовой категории выступления. А тут еще вы. И красивая, и умная, что большая редкость, согласитесь. Впал в эйфорию, что простительно, разумеется. Ну, в дружеской компании, но наказуемо. Ах, папа, папа. Ну, раз так, тогда спасибо вам большое, а то я уж и не знала, что делать. Чаю? Было бы здорово. С чабрецом? А у вас есть? А как же? Предгорье Карата у ущелья Концу. Сбор июнь прошлого года. С вами не соскучишься. А вот и не скучайте, Мариночка. У Лики по глазам вижу вопросов уже пара килограммов наготове, а я пойду заварю. Отец встал и ушел в дом. За столом на несколько секунд повисла пауза. Разумеется, первым ее нарушил Серега. Избавление от конкурента прошло по намеченному плану, так что теряться из-за мимолетной неловкости он не собирался. Что ж, предлагаю, не тревожа память покинувших нас, вернуться к обсуждению проблем вечности. Разумно. Избавиться от меня можно было, только удовлетворив мое праздное, по его мнению, любопытство. А дальше романтическая ночь, крылышко к крылышку, клювик к клювику, и заливать мифички в уши свои сентенции. Ну, Сергей, вечность — это не проблема. Вечность — это... С готовностью включилась Марина. Вечность — это ситуация, и не более. Я вообще не собиралась вклиниваться, а только послушать, но само вырвалось. Извините, что перебила. Просто так Макс говорит. Who is Max? О, Макс — это мечта, Мариночка. Серега быстро перехватил инициативу. Макс — это тот, кто привяжет себя в шторм к штурвалу, потопит вражескую подводную лодку с одной отверткой, сыграет с Богом в нарды по памяти, найдет стакан холодной газировки посреди пустыни и улетит на Марс, не задумываясь, с первой попавшейся симпатичной особой возрождать человечество с нуля. Кстати, в нарды он наверняка выиграет. Интересно. Не то слово, Мариночка, не то слово. Ах да, еще он кровью поклялся, что женится только на принцессе, а поскольку на Земле их нет, то, скорее всего, родом с другой планеты. Как мило, да? Ну, может быть, Марина, вам виднее. А что значит «поклялся кровью»? Буквально то и значит. Нацедил из пальца, заправил свой неразлучный паркер и на натуральном папирусе, где уж он его взял, я не знаю, написал «при нас». Первая принцесса, что переступит порог этого дома, станет мне нареченной суженой. Число, подпись. И положил под стекло на столе в кабинете. Это было, чтобы не соврать, Серега театрально почесал затылок, 10 лет назад. Ага. Мифичка явно на краткий миг провалилась в недоумение. Женщинам всегда кажется где-то на подкорке, что они в состоянии понять и приручить любую мужскую экстравагантность. Но когда им сообщают, что некто, обобщающий образ, не добился успеха за 10 лет, они впадают в легкий ступор. А ведь все так просто. Стоит лишь допустить, что есть мужчины, для которых быть такими, какими они кажутся окружающим, не позерство, не способ и не последняя надежда, а что есть на самом деле такие. Что ж, значит, вечность — это ситуация. Согласна. Серега хмыкнул, явно удовлетворенный окончательной реакцией, и покосился на меня. Я в ответ состроила ему оленячьи глазки. «Прав ваш Максим», — продолжила Марина, все еще как бы уговаривая себя не задумываться над порой странным поведением некоторых мужчин. «Действительно ситуация, ибо только такой подход позволяет отнестись к рассматриваемому вопросу с научной точки зрения, без примеси экзистенциализма и прочих измов, что так любят доморощенные философы». Тут я снова не удержалась. А Макс называл время одним из способов... Ведь я могу в рамках нашей беседы использовать понятия времени и вечности как подобные, или, по крайней мере, как контекстные синонимы. Боря, Боря, как женатый педагог педагогу холостому, скажи мне, это нормально для столь юного возраста? Крикнул Серега, повернув голову к дому и поставив на стол бокал, из которого только что отпил. Яблочко от яблоньки! Послышался довольный голос отца через открытое окно. Он явно прислушивался к нашему разговору, пока готовил на кухне чай. «А, ну тогда понятно», — подыграл Серега. «Поясните, пожалуйста, юные леди, я не совсем поняла, что вы имеете в виду?» Владимир Максимович говорил, что время — один из способов, с помощью которого универсальное вещество Вселенной формирует образы самого себя. «А ваш Макс, он чем вообще занимается?» В рамках обсуждаемой темы он доморощенный философ. Я была безумно горда и собой, и за Макса, а вообще он геолог. Геолог? Мариночка, вы не отвлекайтесь. Методика — наше все. А за этим столом, Серега выразительно кивнул в мою сторону, что не собутыльник, так ученый-теоретик, что не философ, так геолог, что не шахматист, так космонавт, и наоборот. Им временные парадоксы разгадывать, что грецкие орехи щелкать. Были бы щипцы покрепче. А есть нюансы. Не правда ли, Мариночка? Нюансы есть везде, где не хватает понимания. Это очевидно. Кажется, до Марины дошло, что не всякой ролью следует злоупотреблять. Ну вот, с легким оттенком менторства продолжил ворковать Серега. И я думаю, что нашей словоохотливой принцессе, нахватавшей плодов с разных деревьев, не помешало бы знать, что с чем едят. то бишь более подробное объяснение разницы между реляционным и субстанциональным понятиями времени, было бы уместным. Вы так не думаете, Марина? Как я уже говорила, согласно реляционной концепции, в природе нет никакого времени самого по себе. Мифичка с облегчением вернулась на лекторскую стезю, ибо нет ничего хуже, чем соревноваться в теории с тенью отсутствующего за столом оппонента. Для правильного понимания необходимо еще добавить, что время, к которому мы все привыкли, передаваемое по радио или по телевидению, по которому мы настраиваем наши будильники и по договоренности считаем эталонным, оно придумано человеком, придумано с целью рациональной организации жизни общества. Природа его не знает. Это условное время, даже, можно сказать, социальное. Субстанционалисты основываются на предположении, что в природе существует некое истинно простое хрональное явление, которое распадается на составляющие. Хрональное вещество его поведение. Подмена реального времени условным и, наоборот, причина многих заблуждений в современной науке. Это как раз то, на что намекал Сергей. Самая нелепая ошибка теории относительности, например, заключается в том, что Эйнштейн говорит о переменности хода времени условного, тогда как он вообще не способен изменяться. Отсюда, соответственно, бессмысленны все остальные выводы этой теории, но это же лес дремучий. Попросту говоря, в сознании людей это либо сквозная условная сетка, накрывающее все материальное пространство, либо некое вещество, обладающее невыясненными свойствами. Однако некоторые предположения насчет свойств имеются, вмешался Серега, к примеру, что время – это единственное вещество, способное передать воздействие от одной системы к другой мгновенно. Вообще-то, говорить о мгновенном распространении взаимодействия с материалистической точки зрения совершенно нелепо. Хотя, если принять во внимание предположение Вейника, все-таки мы добрались и до него, о существовании частиц, не содержащих квантов хронального вещества, то есть как бы одновременно присутствующих и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, то такое допущение со скрипом, ну, принять можно. Но вообще все очень запутано. Чтобы разобраться с математическими выкладками, лично мне в первом приближении потребуется лет 10. И я как-то склоняюсь... Но, Мариночка, вы же не можете отворачиваться от экспериментальных истоков. Экспериментальных? Ну, разумеется. Вам ведь наверняка известно, что идея хронального вещества родилась внутри строго научного эксперимента, осмысление которого и привело к подобным мыслям и самого экспериментатора, а впоследствии и упомянутого здесь уже не раз Вейника. Идея о том, что время, точнее хрональное вещество, материально не понарошку, по-релятивистски, а взаправду. На террасу вышел отец с большим заварным чайником и несколькими пиалами на подносе. «Как старший по званию», — начал он, пристраивая поднос на стол, — «хочу заметить, что вы, Марина, и в большей части ты, Сережа, несколько ушли от исходной задачи. Вместо того, чтобы осветить проблему, простите, ситуацию, в ярком и прозрачном свете популизма, оказались уже в полушаге от туманной научной дискуссии. Но хочу вам заметить, что юная барышня, вызвавшая своим вопросом столь бурное обсуждение, чем дальше, тем меньше улавливает предметы. Пап, не говори за меня. Хочешь сказать, что ком вопросов по мере обсуждения не нарастает, а рассасывается? Хочу сказать, что я барышня не кисейная и ложной скромностью не обременена. Математические выкладки мне, конечно, ни к чему, если уж и Марине на это лет 10 понадобится, но суть я вполне в состоянии ухватить. И что же ты успела ухватить к текущему моменту? Старый провокатор, опять эти бесконечные менторства, а еще отец называется. Ухватила то, что субстанциональная концепция мне больше по нутру. «Нашего полку прибыло!» Серега поднял правую руку и потряс сжатым кулаком. «А почему?» «Мне кажется, что она смелая, революционная, что ли. Интуитивно я понимаю, что нашему восприятию условное время ближе. Не проще, но ближе. Но в этом и заковыка. Людей всегда больше тянет к тому, что дальше лежит, так интереснее. Наш человек толк будет!» Чуть не крикнул Серега и поднял бокал. «За тебя, принцесса! Ну, и за революцию. Не ори, а то люди не поймут, особенно последние. Отец был немного раздражен, не любил он публичных проигрышей. Да хрен с ними, не унимался Серега. Кому мы непонятны, тот и не с нами днесь. То есть ты хочешь сказать, отец вновь переключился на меня, что вещество времени, которое никто толком не щупал, не измерял и всяко-разно не оценивал, не имеющий никакого прикладного значения, вызывает твой больший интерес, нежели условная, пусть местами относительная сетка, которая, однако, управляет и лежит в основе жизни практически всех людей. Насчет прикладного значения ничего не скажу. Кроме того, что с помощью теории о времени, как веществе, можно было бы хоть как-то истолковать массу необъяснимых явлений. Я бы не делал в своих аргументах ставку на журналистские утки и прочие слухи. Люди, они готовы выдумать любую сказку, чтобы скрыть нежелательные, порой ужасные последствия своих поступков или оправдать собственное заблуждение. Я не знаю, я этого не делаю, просто что делать с сеткой? Сидеть и смотреть, как все сущее ползет по ней линейно и поступательно? Ну, не всегда, не всегда. Сереж. Прошу прощения, принцесса. Так вот, если время – вещество, то им можно манипулировать, определить его свойства, рано или поздно и изменить их. Скорость, там, плотность, я не знаю. Теоретически – да, но подступиться к этому веществу пока нет возможности. Почему? Ученый ответил бы тебе, что любая экспериментальная база науки вырастает на пашне статистики. А рост статистики обретает ускорение только при наличии некой суммарной критической величины экспериментов. Неискушенному слушателю это представится порочным кругом, но это не так. Ведь я говорил об ускорении роста экспериментальной статистики. Линейный рост никто не отменял. Но для того, чтобы при линейном росте экспериментального материала была накоплена критическая суммарная величина, которая позволит осуществить прорыв, качественный скачок, потребуется столетие. Время что, против того, чтобы мы его изучали? Да нет. Такова триангуляция пространства, познания и, собственно, времени. В переносном, то есть в философском смысле, разумеется. В данном случае триангуляция в переносном смысле имеется в виду определение своего положения по отношению к фундаментальным понятиям. Что такое триангуляция? Черт ее знает. Вот гад. Это он специально. Я поняла. Но что бы ответил философ на тот же вопрос? Любой здравомыслящий философ сказал бы, что не имеет значения, как называть то, что существует, и как соотносить себя с ним. Очередной виток эволюции открывает знания, необходимые и достаточные для достижения следующего витка живыми и здоровыми. Но кто-то же должен что-то делать для этого, а не просто сидеть и ждать, пока таблица Менделеева приснится. Или, по-твоему, это случайно, что таблица Менделеева приснилась именно химику? Почему не рыбаку или плотнику? Может, и снилось. Только проснувшись, плотник примерил странный сон на свое плотницкое дело и понял, что для него от этой белиберды толку никакого не будет, и выбросил из головы. Все замолчали. Отец разливал чай по пиалам. Все равно, хоть я и не могла так умело плести кружева софистики, но кое-какие мысли по поводу неявно роились в голове. Можно просто принять гипотезу о веществе времени как исходную, пусть и на веру, и действовать, исходя из этого. И как бы ты действовала? Не знаю. Пока не знаю. Но я подумаю. Или... Да нет, ничего. Спасибо за чай. И спокойной всем ночи, а то я уже чувствую, как с потревоженной паутины времени на меня сыплются странные комочки вещества, очень похожие на засушенных мух. Ушла. Ладно. Черт с ним. Посмотрим, что это значит. Шар забрал это